Кружащееся, полетное движение вальса сразу же привлекает его внимание как композитора-романтика. Обращаясь к вальсу, Шопен поэтизирует этот в основе своей бытовой танец. Большинство его вальсов – широко развернутые музыкальные поэмы. Среди них есть мечтательно-лирические, отмеченные широкими напевными мелодиями, как, например, вот этот вальс. Иным же вальсам Шопена присуще стремительное вихревое движение. Вот послушайте. Вместе с Листом Шопен явился создателем и нового жанра фортепианной музыки – концертного этюда, основанного на строго определенных технических приемах. Множество этюдов XIX века было сочинено в целях развития техники игры на различных инструментах. Например, такими сочинителями были пианисты Клементи и Черни, а также скрипач Крейцер. Их этюды не более чем упражнения – без особой музыкальной содержательности. В этом плане этюды Шопена удивительно разнообразны. Некоторые из них отличаются блестящим светлым колоритом, другие – капризно-шутливым характером, а третьим присуща меланхолическая грусть. Неповторимое своеобразие отличает и прелюдии Шопена. В этих небольших, ярко выразительных пьесах композитор выступает как создатель нового жанра романтической фортепианной миниатюры. У Шопена есть прелюдии как стремительные, так и медленные, скорбно-драматичные, а еще лирически светлые, умиротворенные и величаво-торжественные. К примеру, седьмая прелюдия очень похожа на нехитрую, но изящную песенку в ритме мазурки. Послушайте и убедитесь сами.